Дома, бля, хуй. Алло. Алло. И Алло. говори, давай, слушаю тебя. Ты кто есть, ты слышишь? И ты Мудак. кто такой? Что тебе надо от меня, ёпта, бля? Слышь ты, блядь, черт ебучий. Ты где находишься? Эй, ты где находишься? Слышь, мудак, нахуй. Я, блядь, узнаю, кто ты, нахуй. Я тебе уши, блядь, отрежу, И я нахуй. Магомед. Мне похуй, кто ты, блядь, Магомед, нахуй, не Магомед, блядь. Еще раз ты, сука, будешь выебываться на чужих матерей, нахуй, я тебя выебу, Так, блядь. я не въебываюсь, я ее ебу в жопу. Мама, что? Она Пидорас, же ты где шлюха. нахуй находишься, бля? Я тебе объясню, я нахожусь как раз возле жопы твоей шлюхи мамаши. И сейчас ей буду засаживать свою Пидорас, я, хуй. бля, сука, пидорас, я тебя нахуй выебу найду, бля. И ты Урод, меня бля, не ебаный. въебешь, это потому, что я твою маму ебу, ты мой сыночек уже. Ну что, Чмо, сынок? блядь, ебаный, черножопый хуй, блядь. Маму я твою ебал, блядь. Эй, твоей маме нравится, что Хуй ты против ты, ее блядь, счастья? ебаная, блядь. Чмо, нахуй, ты сраная, блядь. И в очко я тебя ебал, и в рот, нахуй, в нос Ты ебу, гей? потому что ты чмо по Эй! жизни, блядь. Гандон, блядь. Почему ты не хочешь счастья своей матери? Иди нахуй, А, блядь. объясни, ей Хуй нравится. на, блядь. Чего ты Чмо, блядь. мешаешь?